Плотва. Цвет тела, плавников и глаз этой рыбы подлежит бесчисленным изменениям, которые зависят частью от возраста, частью от состава воды и других местных жизненных условий. Вообще же, плотва с возрастом становится шире и толще, а цвет глаз и плавников делается более ярким. По своему наружному виду плотва приближается всего более к красноперке, которую нередко принимают за первую. Но красноперка отличается от плотвы золотистым отливом чешуи, желтыми губами, числом и формой глоточных зубов, тупо закругленным носом и закругленным брюхом с выдающимся ребром. Цвет спины у плотвы черноватый, с голубым или зеленоватым отливом. Бока туловища и брюха серебристо-белые. Спинной и хвостовой плавники зеленовато-серые с красноватым оттенком. Грудные плавники бледно-желтоватые. Брюшные и заднепроходные красные. Радужно-желтая с красным пятном вверху. Тело плотвы обильно покрыто слизью. Ихтиология. Обыкновенно плотва имеет незначительную величину и большей частью не достигает больше фута длины и 1,5-2 фунта веса. Но при благоприятных условиях, то есть при изобильной пище и достаточном просторе места обитания, презренная плотица в росте не уступает многим другим карповым рыбам. Места обитания. Плотва – крайне неприхотливая рыба. Она одинаково хорошо уживается как в небольших речках, почти ручьях, прудах и озерах, лишь бы вода в них была достаточно свежа и глубока, так и больших реках. Притом, плотва почти всюду бывает всегда многочисленна и по количеству особей, бесспорно, занимает первое место между всеми европейскими рыбами. Впрочем, нельзя не заметить, что на севере она все-таки гораздо многочисленнее, чем на юге, а в речках с холодной ключевой водой, также в горных, встречается очень редко или даже вовсе не попадается. Вообще плотва избегает холодной и очень быстрой воды и более предпочитает тихую и теплую, хотя и не особенно любит очень тенистые и иловатые места. Почему гораздо многочисленнее в озерах с песчаным дном, нежели иловатых, где уже преобладает карась? Ранней весной, после вскрытия вод, плотва держится около самого берега, как в прудах и озерах, так и в реках. В последних она очень часто выходит на пойму, старицы и поемные озера, где значительная часть ее остается и по спаде воды. Как и у всех других рыб, у плотвы также замечается стремление подняться вверх против течения, вызываемое мутностью воды. Но при первой возможности она старается выйти на разлив или в устье притоков и никогда не уходит далеко от своих притонов, чем отличается от язи. Выметав икру, плотва в реках держится сначала повсюду, кроме быстрин. Но как только появится трава, переходит в заливы, в ямы со слабым течением, к купальням, мостам и другим надводным сооружениям. В летнюю жару плотва или уходит вглубь, или забивается под берег и в корни прибрежных кустов. Нельзя сказать, чтобы рыба эта особенно любила держаться в травянистых зарослях, подобно линю, карасю и красноперке. Большей частью она держится около травы или в больших прогалах и вообще избегает иловатого дна, предпочитая ему песчаное. В противоположность красноперке плотва держится глубже, хотя и не ползает по дну, подобно ершу, и выходит на поверхность сравнительно редко и периодически. Часто, впрочем, можно наблюдать ее плавающей в полводы. И вообще, в этом отношении плотва – рыба очень капризная, хотя в большинстве случаев стоит на 2-4 вершка от дна. Питание. Главную пищу плотвы в реках летом составляет зелень или шелковик, то есть нитчатые водоросли, растущие на сваях, реже камнях, на небольшом течении. Кроме того, она при обилии мальков, подобно другим рыбам, кормится в мае и июне молодью, а в некоторых реках также метлицей – июль и август. После каждого паводка, то есть сильного дождя, стаи плотвы поднимаются против течения, но вскоре возвращаются обратно. После сильных дождей в конце лета, когда смоет водой всю зелень и вода похолодеет, плотва покидает свои ямы и заводи и начинает бродить, который с этого времени служит главным образом мотыль, особенно в реках с тихим течением и иловатым дном. В речках плотва держится в бочагах, питаясь водорослями и различными личинками, в особенности личинками мошкары. В озерах мелкая годовалая плотва держится около берегов, в траве, где находит убежище от своего главного врага – окуня. Но взрослая предпочитает более глубокие и открытые места. Здесь она тоже кормится летом главным образом растительной пищей, именно водорослями, чаще всего зеленой шарообразной водорослью, обуславливающей так называемое цветение воды, от которого не избавлены и многие реки. Кроме того, пищей плотвы служат, конечно, и различные мелкие животные организмы, до небольших раковин. Во многих озерах главный весенний, осенний и частью зимний корм плотвы составляет известный мормыш. В совершенно непроточных прудах плотва встречается редко, и вообще ей почти везде сопутствует окунь, щука, и она много прихотливее карася, линя и верховки. Несмотря на то, что в прудах корма больше, чем в реках и озерах, плотва никогда не достигает здесь больших размеров, кроме, конечно, больших прудов. С наступлением холодного времени в октябре или ноябре плотва, как речная, так и озерная, уходит на зимовку в глубокие ямы, причем снова собирается по необходимости в большие и очень густые стаи. Зимой она кормится периодически во время оттепелей, которые побуждают ее выходить на более мелкие места, ближе к берегу, и, кажется, подниматься выше. Главным зимним кормом в реках, вероятно, служит мотыль, в озерах – мормыш. Но как мотыль, так в особенности мормыш встречаются, к сожалению, далеко не всюду. Нерест. На нашей плотве зимой, как и вообще в холодное время, с осени замечается гораздо меньше слизи, чем летом. И рыба эта, хотя зимой оказывает сравнительно слабое сопротивление, но не имеет на себе и следа так называемого слена или рубашки, то есть слоя затвердевшей слизи. С февраля плотва уже начинает понемногу расходиться из ям и встречается и на мелких местах, где и держится до прибыли воды, заставляющей ее сжаться к берегам и входить в заводи. Плотва нерестится не особенно рано, позднее щуки, язя, шереспера и некоторых других рыб, но раньше леща, судака, сазана и сама. В средней полосе, в небольших реках, она начинает метать икру только после спада воды, когда река почти войдет в межень, а потому всегда в самом русле. Несомненно, однако, что нерест плотвы находится главным образом в зависимости от температуры воды. Чем южнее местность, тем теплее весна, и скорее нагреваются воды бассейна, где плотва ранее освобождается от икры. Нормальное время нереста плотвы – конец апреля и начало мая, когда вода имеет от плюс 10 до плюс 15 градусов. В речках, имеющих более холодную воду, в конце апреля. А в прудах и озерах, на которых лед держится очень долго, чуть не весь апрель, нередко даже и первую декаду мая. Годами при очень ранней весне нерест начинается на 2 недели ранее обычного срока. За неделю и за две до начала нереста, но никак не ранее, плотва покрывается твердой сыпью, имеющей сначала вид небольших беловатых пятнышек, которые затем темнеют и твердеют, и делают чешую крайне шероховатой на ощупь. Плотва трется очень большими стаями, заключающими в себе тысячи, даже десятки тысяч особей. Так что в этом отношении она превосходит всех других чисто речных, непроходных рыб. Смотря по характеру озера, чебаки собираются массами к песчаным берегам, поросшим камышом, а где последних нет, к камням, валежнику и упавшим в воду деревьям, особенно хвойным. Вообще в известные обределенные местности, не меняя их в течение многих лет. В речки и протоки, подобно язям, плотва не входит, за редким исключениями. Щуки и крупные окуни находят себе обильную поживу и держатся всегда поблизости, готовые схватить ошалевшую плотичку и нередко даже врываясь в плотные ряды трущейся рыбы и производя в них значительное опустошение. Клёв окуня и щуки тогда значительно слабеет, и этих хищников можно поймать только поблизости нерестилищ, всего лучше на плотву же. Последняя на удочку в это время почти не берет. Икра и молоть. Икринки плотвы мягки, прозрачны, с зеленоватым оттенком и очень густо прилепляются к подводным предметам, до песчаного и хрящеватого дна включительно. На мхе икринки эти располагаются так тесно, что имеют вид миниатюрных гроздей винограда. В крупных экземплярах количество икры, несомненно, превышает число 84 тысячи. Вероятно, они выпускают не одну сотню тысяч икринок, иначе было бы трудно объяснить многочисленность этого вида рыб. Урожай молоди зависит от благоприятных для нее условий в первое время ее существования. В стоячих водах всего гибельнее для нее весенние бури в конце апреля и начале мая, которые выбрасывают икру на берег и захватывают слабых мальков. Последние не боятся волнения, то есть в состоянии уйти от берегов в глубину не ранее июня. В реках, напротив, ветер вообще имеет сравнительно незначительное влияние на количество малька, какой бы то ни было рыбы. Все-таки в реках большая часть молоди не выбрасывается на берег, а сносится паводками. Молодь плотвы выклевывается не ранее недели, при очень теплой погоде. Обыкновенно же через 10 дней, а иногда даже через 2 недели. Тем не менее, мальки плотвы появляются во множестве во всех заливах и затонах уже в середине мая, на юге ранее, и черными тучами плавают в траве и камышах, поблизости от поверхности воды. Первое время молодь, впрочем, безвыходно таится в чаще водяных растений, где находит пищу, ракообразных, водоросли и защиту от бесчисленных врагов. В реках молоть плотвы держится главным образом около плотов, купалин, где находит корм и защиту от быстрины и хищников. По моим наблюдениям, молоть большинства речных рыб, а плотвы в особенности, кормится главным образом не циклопами и дафниями, которых в проточной воде и не может быть много, а водорослями, именно нитчатыми. В июле молодая плотва уже начинает мало-помалу выходить из своих убежищ в открытую воду, а в августе уже окончательно покидает мелкие заливы и переходит в более глубокие, а также и в самое русло реки или середину пруда или озера. В конце сентября или в начале октября вся молодая и взрослая плотва уходит в глубокие ямы, где и проводит всю зиму почти до вскрытия льда. Прирост этой рыбы по весьма понятным причинам бывает весьма различен, хотя можно принять за правило, что в устьях рек, еще того более в озерах, прирост ее всего значительнее. ловля плотвы. Ужение плотвы – хорошая школа для начинающего рыболова. Но и помимо этого воспитательного значения, при зрелой плотичке у нас найдется немало вод, где плотва составляет по необходимости главную добычу удильщика. При употреблении насадок, сообразно сезону, ужение ее может продолжаться почти весь год, кроме глухой зимы. Ее можно с некоторым успехом ловить и ночью, в реке на донные, а в прудах на поплавочные удочки, при освещении, которое вместе с тем служит приманкой рыбы. Погода. Плотва весьма чувствительна к переменам погоды. Держится то глубоко, у дна, то в полводы, а иногда на поверхности. Поэтому клёв её весьма капризен. Несомненно, что перед ненастьем она перестаёт брать. Но верно также и то, что неудача большей частью происходит от того, что плотву ловят не там, где она есть, и не на надлежащей глубине. Если она часто плавится, то есть плавает поверху, разрезая спинным пером воду и оставляя след в виде линии, или же переворачивается, пуская брызги, то со дна ловить ее не стоит, а лучше удить или в полводы. Поплавочная ловля. Главный, почти исключительный способ ужения плотвы – это ловля на длинное удилище с поплавком, практикуемая как в стоячих, так и в не особенно быстрых текущих водах. Главная разница заключается в насадках. Первое условие плотичной удочки заключается в ее легкости. Вообще, плотва чуть не единственная рыба, которую в большинстве случаев бывает удобнее и выгоднее ловить с берега, чем с лодки. В редких случаях ловят плотву на несколько удочек. Большей частью необходимость заставляет держать удилище в руке и быть постоянно наготове к подсечке. Крючок. Загиб в сторону излишен и даже вреден. При ужении на хлеб, зерно, опарыша практичнее употреблять крючки с короткими стержнями. Для ловли на мотыля, местами главной осенней и зимней насадкой, самые практичные крючки – мотыльные, с длинным стержнем. На обыкновенные крючки мелких номеров насаживать мотыля в холод очень трудно. Для ловли плотвы, замечу, необходимо выбрать крючки, у которых бородка начиналась бы как можно ближе к сгибу. Чем длиннее эта часть крючка, тем менее вероятности, что жало крючка будет во рту плотвы. Поводок. Необходимые качества поводка – прозрачность и незаметность. Лучше всего, если он будет желтоватого цвета. Некоторые красят поводки в зеленый цвет. Огрузка. Грузило плотичной удочки всегда легкое и состоит обыкновенно из одной или нескольких дробинок, расположенных не очень тесно. Причем более крупные должны быть дальше от крючка. Вместо дробинок еще лучше употреблять тонкие пластинки свинца, которые обертываются вокруг лески, повыше ее конечной петли, к которой пристегивается поводок с крючком, в виде удлиненного узенького цилиндрика. Иногда при ужении на течении необходимо бывает помещать придаточный грузок, небольшую дробинку с булавочную головку или немного крупнее, и уже на поводке в расстоянии двух вершков от крючка. Этот подпасок употребляется москворецкими рыболовами для того, чтобы насадка шла глубже и поводок не составлял бы вместе с леской почти прямого угла. Поплавок. Поплавок имеет очень важное значение при ужении плотвы, тонкий клёв которой вошёл в поговорку. Он должен быть насколько возможно меньше и легче, и сидеть в воде как можно глубже. Иногда необходимо, чтобы верхушка поплавка высовывалась из воды только на две, даже на одну линию. Для ловли в стоячей воде очень хороши длинные перьяные поплавки. При ужении на течении длинные поплавки, однако, неудобны. Леска здесь всегда более или менее оттягивает верхушку поплавка, между тем, как необходимо, чтобы последний всегда находился в вертикальном положении. По этой причине москворецкие рыболовы прикрепляют поплавок к леске только снизу. При таком условии длина поплавка, очевидно, излишня и даже вредна. Многие опытные речные рыболовы тратят много времени на подбор такой снасти, чтобы на ней можно было установить легкую 1-2-граммовую оснастку, уделяя огрузке поплавка меньше внимания, чем следовало бы. Ведь во время ловли на течении нет особой разницы, какого веса поплавок используется. Гораздо важнее, настолько точно он огружен. Рыба, стоящая на прикормленной полосе, встречает насадку лоб в лоб, и времени на раздумье у нее не так много. Именно этим и объясняется стремительность речной поклевки плотвы. Поэтому следует уделить особое внимание огрузке снасти, даже если используется поплавок грузоподъемностью 5 и более граммов, а также легкости удилища, ведь подсечка производится кистью руки в момент погружения кончика поплавка в воду. Важно научиться делать подсечку во время самого первого касания рыбой насадки. В этом случае крючок находится в пасти рыбы достаточно глубоко. Привада и прикормка. Поскольку плотва рыба сравнительно сытая и малоподвижная, то для того, чтобы обеспечить себе успех ловли, необходимо привлечь ее или даже приучить к данному месту каким-нибудь лакомым кормом. Это достигается прикормкой или притравой, бросаемой перед ловлей или во время ловли, а в особенности привадой, устраиваемой за несколько дней и постоянно поддерживаемой. Впрочем, привада более необходима в стоячей или полустоячей воде, в прудах и озерах. В реках же можно ограничиться бросанием прикормки во время ловли. Стоящая ниже рыба, встречая плывущие мимо частицы корма, поднимается выше, к самому источнику, и встречает тут крючок рыболова с еще более лакомой приманкой. Отсюда легко заключить, что прикормка должна соответствовать силе течения, то есть быть тем легче, чем слабее течение. Наилучшим способом прикармливания на течении с лодки является опускание мелкоячеистой сетки с прикормом прямо от борта. В этом случае вся привлеченная рыба выстраивается как бы в очередь, ожидая вымываемых частиц, и поклевки происходят на каждом проплыве снасти. Ловля плотвы на проводку является невероятно добычливой. И если рыболов правильно выбрал место ловли и прикормил рыбу, поймать ведро средней плотвы за несколько часов не составит особого труда. Для более длительного приваживания лучше использовать глиняные шары с закатанными в них зернами перловки, гороха, пшена и так далее. Такая привада с большей вероятностью приведет к месту ловли не только крупную плотву, но и леща, язя, подуста, густеру. Напротив, привада как в стоячей воде, так и в текущей воде может быть и тяжелой, и легкой. На течении даже лучше тяжелая, так как легкая скоро будет снесена вниз. Впрочем, мелкий корм может быть задерживаем на более или менее продолжительное время, если будет смешан с глиной или заключен в редкие мешки, кульки или особые жестяные снаряды с отверстиями. В большинстве случаев прудовом ужении ограничиваются бросанием корма на месте лова в количестве нескольких горстей, если это привада, и одной горсти, если это прикормка. В прудах места, избранные для ужения плотвы, всего лучше заприваживать пареной рожью или же крошками черного хлеба, которые можно заменить распаренными корками. К этому основному корму благоразумно прибавлять ради запаха пшеничных отрубей или толченого конопляного семени, слегка поджаренных. Разбрасывать приваду надо дня 2-3, утром и вечером, по 3-4 хороших пригоршни, выбирая глубину около 2 аршин. Перед ловлей бросают немного прикормки. Очень хорошей привадой служит мелко искрошенная конопляная или льняная избоина, жмыхи, колоб. Некоторые во время ужения прикармливают поджаренным конопляным семенем, толченым или драным, которое заблаговременно изготавливается в виде маленьких удобопереносимых плиточек. Причем связью может служить крахмал или клейстер. В очень заросших прудах привада и прикормка не оказывают большого влияния на успех ловли. И вообще, надо избегать закармливания рыбы. При ужении плотвы на слабом течении, как хлебная или зерновая приманка, так тем более привада употребляются сравнительно редко. Здесь гораздо более действенной оказывается прикормка в виде мотыля, муравьиных яиц, которые далеко относятся течением и издали привлекают рыбу. Между тем, как слабое течение, на которых держится плотва, не в состоянии увлечь с собой зерна. Крупные пшеничные отруби, а также драное конопляное семя по своей легкости очень хороши, но летом привлекают слишком много мелочи. Лучшей прикормкой служит все-таки мотыль. Весной – в мае, после нереста плотвы, а затем уже в августе или в начале сентября. Вообще, для прикормки лучше употреблять не чистого мотыля, а вместе с водорослями и сором, в котором он застревает и который отчасти заменяет глину. Чем слабее течение, тем рыхлее и мельче должны быть глиняные шары с прикормкой. Весьма полезно бывает в том случае, когда сильно надоедает мелочь, теребящая насадку. Прикормку бросают в виде глиняных пирожков с начинкой из мотыля. При обыкновенном же способе замешивания прикормки вместе с глиной мелочь перехватывает исподволь размываемого водой мотыля, тогда как в пирогах начинка выходит сразу, и значительная часть мотыля относится далеко от лодки и привлекает нижестоящую крупную рыбу, которая затем поднимается кверху и отгоняет мелочь. По всей вероятности, летом лучшей прикормкой была бы зелень, то есть нитчатая водоросль, лакомая летняя пища ни одной плотвы. Но трудно придумать, как это устроить. В песчаных местах для привлечения плотвы иногда полезно бывает взрывание дна граблями или веслом. Образующаяся муть приманивает плотву, хотя и не в такой степени, как пескаря. Насадки и наживки. Насадки для ужения плотвы довольно разнообразны. Они могут быть разделены на растительные и животные. Причем первые употребляются большей частью в стоячей воде, а вторые – в проточной. Главные растительные насадки – хлеб, пареные хлебные зерна, зелень. Главные животные – мотыль, опарыш, муравьиные яйца, навозные черви. Кроме того, изредка насадкой служат мухи, мелкие кузнечики, шиворотка, то есть личинка мошкары, раковые клешни и шейки. В реках на хлеб плотва берет хуже, чем в прудах, а иногда и вовсе не берет, если не будет им же прикормлено. Черный хлеб, более пахучий и вязкий, чем белый, предпочтительнее, но и его не лишне сминать с различными снадобьями. Плотва – самая прихотливая и привередливая рыба, и если ей не понравится насадка, то она выплевывает до подсечки. Вообще, всякий, в особенности белый, Более безвкусный хлеб лучше сминать с медом и прованским маслом, в которое прибавлено несколько капель анисового или мятного масла. Белый хлеб пригоднее домашнего приготовления, особенно сдобный и несколько сыроватый. Можно его также заменять тестом. За неимением сдабривающих веществ можно ограничиться тем, что мякиш сминают со слизью или даже с содержимым желудка пойманных рыб. Хлебные шарики могут быть величиной от просеного зерна до горошины. Хлебные зерна, как насадка, уступают мякишу. Лучше всех, по моему мнению, перловая крупа из ячменя, которая, если не очень разварена, держится на крючке довольно крепко, даже на не очень сильном течении. За ней следует пареная пшеница, рожь и, наконец, овес. На пареный горох плотву ловить не стоит, но я ловил ее довольно удачно на вареный зеленый горошек, который, вероятно, может быть заменен молодым сахарным горохом, а также и пареной чечевицей. Ловят обыкновенно на одно отборное и хорошо распаренное, не треснувшее зерно. Зелень, как сказано, составляет превосходнейшую летнюю насадку для плотвы. К сожалению, последняя берет на зелень только там, где к ней привыкла. Это нитчатая водоросль, называемая также по своему виду, напоминающему пряди тончайшего шелка ярко-зеленого цвета, шелковником. Зелень растет как на слабом, так и на умеренном течении, преимущественно на сваях и на камнях, притом на небольшой глубине. На очень слабом течении она всегда бывает очень груба и темна, почему рыба берет ее не особенно охотно. Лучшая, то есть самая яркая, тонкая и вместе крепкая зелень растет обыкновенно на сваях под мостами. Растет зелень чрезвычайно быстро, и если не было паводков, которые обыкновенно смывают или обрывают ее, достигает длины аршина и более. Предпочитается, впрочем, молодая короткая зелень, около четверти длины. Водоросль эта имеет очень сильный запах, напоминающий огуречный, и довольно приятный вкус. Так что нет никакого сомнения в том, что она сама по себе составляет лакомый корм для рыбы, которая вовсе не ищет в ней мелких организмов, которых на течении бывает очень немного. Способ насаживания зелени довольно оригинален. Берут прядку не короче двух, даже трех вершков, от спички до гусиного пера толщиной. Сгибают ее пополам и делают посередине двойную петлю в виде буквы «Б». В отверстия эти продевают крючок, петлю затягивают и концы обрезают или откусывают так, чтобы длина прядки была не менее вершка. Жало крючка находится, таким образом, совсем снаружи. Эта легчайшая насадка плывет впереди крючка, всегда очень маленького, и по причине своей длины заглатывается прежде, чем рыба почувствует крючок. Где течения нет и зелень висит, там рыба очень плохо берет или не берет вовсе. Ловля плотвы, а попутно подъязка, голавля, ельца на зелень – один из самых добычливых способов ужения. Ни на какую насадку с привадами, прикормами, притравами нельзя поймать летом столько плотвы, сколько на зелень без всякой прикормки, если только, конечно, выбрано удачное время и место, а плотвы много. Из живых насадок для ужения плотвы самая лучшая – мотыль. Конечно, там, где можно доставать его в большом количестве. Но на мотыля рыба, худо ли, хорошо ли, должна брать всюду, так как вид и цвет этой насадки не оставляет ничего желать, и он составляет для рыбы любимую пищу, а иногда и лакомство. Трудно представить, чтобы его где-нибудь вовсе не было, и рыба была бы с ним совершенно незнакома. Для плотвы насаживают на крючок по 2 или по 3 мотыля, нанизывая их пониже головы, у второго сустава. При вялом клёве надевают самого крупного мотыля, как червя, то есть пропустив жало за головой, надвигают потихоньку пальцем мотыля на крючок. Эта операция при тонком и мелком крючке вовсе не так трудна, как может показаться с первого раза. На червей плотва берет хуже, чем на хлеб или мотыля, а на больших, то есть выползков, берет только случайно, большей частью ночью на донную, и еще реже попадается. Местами, впрочем, плотва недурно ловится весной на мелкого земляного и навозного червей. Иногда при ужении подуста и ерша она попадается на кусочки червя, выползка и железняка, и берет на эти кусочки сравнительно верно. Опарыш составляет очень хорошую летнюю насадку для плотвы, но она берет на него не везде, а в прудах почти никогда, вероятно потому, что падаль в пруды попадает реже, чем в реки. Обыкновенно надевают на крючок только одного опарыша. Опарыши, окуклившиеся, сходные величиной и цветом с барбарисом, тоже очень хороши, но очень плохо держатся на крючке. Клёв и погода. Клёв плотвы крайне капризен. Сегодня она берет хорошо, завтра совсем не берет без всяких видимых причин. Но более наблюдательный рыболов, который замечает, на какой глубине стоит плотва, всегда поймает, хотя немного. Эта рыба очень вяла, и раз она стоит на известной высоте, то, если сыта, неохотно поднимается или опускается за падающей приманкой. На течении, если насадка плывет на вершок ниже или выше, чем следует, можно ничего не поймать, тогда как рядом будут таскать плотву десятками. В прудах же плотву большей частью приходится ловить или со дна так, чтобы насадка почти касалась земли, или же поверху, а в полводы, подобно красноперке, плотва берет здесь редко. Вообще, наилучшая глубина для ужения плотвы – 2-3 аршина. Место – около, на границе, травы, в прогалинах между травой, в прудах, в заводях и на слабом течении. Что касается погоды, то наиболее благоприятная – серенькая, слегка ненастная, когда дым стелится по земле. Клёв плотвы в большинстве случаев крайне вял и нерешителен, особенно когда она сыта. Дело в том, что эта рыба чаще других имеет привычку пробовать вкус насадки и притом довольно оригинальным способом. Она подплывает к насадке, втягивает ее в рот и опять выплевывает. Это повторяется несколько раз, и притом с такой быстротой, что нельзя даже сосчитать числа выплевываний. В стоячей воде эта проба насадки выражается едва заметным дроблением поплавка и кончается тем, что хлеб или зерно безнаказанно срывается рыбой. Но поклевки плотвы весьма разнообразны. Иногда она окунает поплавок, иногда даже кладет его на воду. На течении клев всегда вернее, а на быстрых местах, как и все рыбы, плотва хватает приманку с налета, без предварительных раздумий, рассматриваний и пробований. На слабом течении, как было замечено, всего вернее плотва берет в заглот. Но, тем не менее, поклевка здесь малозаметна. Поплавок или как бы начинает затягивать под воду, как будто крючок зацепил, или же замечаются едва заметные последовательные колебания поплавка, который продолжает плыть, не останавливаясь. Это самые обычные здесь поклевки. В первом случае рыба схватывает насадку и, стоя на месте, ее заглатывает. Во втором она совершает это на ходу. Во всяком случае, здесь не следует так торопиться с подсечкой. При жадном клеве и наиболее сильном течении, если приноровиться к клеву, промахов почти не бывает. Зимняя ловля на мормышку. По перволедью плотва отлично берет на ямах, но позднее клев ее ослабевает, и она иногда вовсе перестает брать. Насадкой служит, конечно, мотыль. Затем в феврале снова начинают ее ловить в большом количестве. Клев плотвы зимой еще слабее, но она часто сама зацепляется и реже срывается. Зимняя ловля плотвы практикуется как на неподвижно лежащую на дне мормышку, так и на игру. Если мормышка лежит на дне, то важно добиться, чтобы грунта касались лишь мотыль и крючок мормышки, а вся остальная часть приподнималась сторожком. Сторожок, по утверждениям многих опытных рыболовов, лучше всего делать из кабаньей щетины. Наилучшие волоски встречаются на шее крупного секача. Ожидание поклевки в перспективном месте бывает довольно долгим, но замечено, что если начинаются поклевки плотвы, то происходят они довольно дружно. Зимой плотва придерживается какого-то определенного времени выхода на кормежку. Во время ловли на игру плотва часто хватает мелкую серебряную мормышку с белой или красной, зеленой, желтой бусинкой только во время игры на спуск, когда мормышка медленно опускается от самой кромки лунки, слегка подрагивая. Поклевка плотвы почти всегда бывает вверх, то есть на подъем. В этом смысле важно делать чуть более размашистую подсечку. Плотва отлично берет в оттепели, в туман, во время легкой влажной поземки. Зимняя ловля с поплавком. Поплавок устанавливается так, чтобы видно было малейшую поклевку. Обыкновенно бросают прикормку, большей частью конопляную избоину. У нас же, на Москве-реке, бросают только мотыля, и то очень редко. Замечательно, что казанские рыболовы считают полумрак над прорубью необходимым условием успешности зимнего лова, а потому над прорубью ставят шалаш. Для того же, чтобы прорубь не замерзала, а также для отогревания рук употребляют жаровню. Очень может быть, что именно огонь и привлекает плотву к проруби. Пойманная плотва оказывает относительно весьма слабое сопротивление. Не только зимой, но и в теплое время года. Она почти вдвое слабее подъязка одинакового веса. Всего бойче бывает эта рыба в начале осени, когда выходит на мелкие и довольно быстрые места. Но так как плотву всегда приходится ловить на мелкие крючки и мелкую насадку, а крючки часто лишь слегка зацепляют за слизистую оболочку рта, то пойманную рыбу следует тащить очень круто. Пойманную плотву нетрудно признать, потому что она сначала очень вертится на крючке и трясет леску и кончик удилища. Но она очень скоро ослабевает и всплывает кверху доской, подобно лещу. Если же ей приподнять голову и дать несколько раз захлебнуться воздухом, то можно и крупную плотву, слегка зацепившуюся, поднять из воды без большого риска. Плотва тем и отличается от язя, ельца и красноперки, что вытаскивается из воды точно окоченелая, подобно судаку, ни разу не трепыхнувшись.